Звонила не Светка. Звонила Светкина домработница Анна. По крайней мере, именно так представилась женщина, обратившаяся к Вике по имени и отчеству. «Приезжайте, пожалуйста, скорее, Виктория Олеговна!» Вибрировал в трубке голос, напуганный и растерянный. «Она не разрешает вызвать неотложку. Сначала хочет с вами поговорить. Она боится, что медики увезут ее в больницу, а ей почему-то срочно с вами нужно встретиться. Но с каждой минутой ей делается хуже». Кажется, домработница плакала. «Что с ней?» — устало спросила Виктория. «Не знаю», — простонала Анна и хлюпнула носом. «Она толком не объясняет, но выглядит ужасно». Вика растерялась. «И что ей теперь прикажете делать?» Вдруг Клинкина и вправду имеет сказать что-то неотложно важное и при этом пребывает на грани комы. Следует расставить приоритеты, причем срочно. Ехать на Киевскую, где ее поджидает Свиридов, или звонить Свиридову, ломая в очередной раз все планы и мчаться на Светкин зов? Одно радует, что Клинкина сейчас в относительной безопасности, за стенами охраняемого периметра, и под присмотром домработницы и двух доберманов. «Еду», — буркнула Вика в трубку и подумала, что если это очередная Светкина комедь, мало той не покажется. Набрав номер Свиридова, Вика с неудовольствием послушала, что телефон абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Пока она не волновалась. Волноваться начала позднее, когда с тем же результатом пыталась дозвониться Семену еще несколько раз, спускаясь в подземку, покупая билет в кассах Ленинградского вокзала, устроившись, наконец, в электричке. Железную дорогу, как способ передвижения, она выбрала не случайно. Перед Викой теперь стояла обратная задача — не таскать за собой хвоста, а наоборот от хвоста оторваться. При всем при этом путать следы в метро времени у нее не было. Но можно попробовать запутать их на вокзале. И если у пригородных касс и турникетов сделать этого не получится, то должно получиться на перроне. До отправления поезда ей пришлось побегать из вагона в вагон. А когда двери начали смыкаться, вновь выскочить на платформу. Смешавшись с толпой пассажиров, нырнуть в другую электричку, стоящую под парами на соседнем пути. Опять пробежаться по составу, убедиться, что преследования нет, после чего найти свободное место в конце вагона у окна и затаиться. Прибыв на станцию назначения, она намеревалась поймать местного бомбилу, безусловно, местного, другие ей не подойдут. Хотя это все равно рискованно. Лучше уж пройтись пешком, тем более, что быстрым шагом идти придется не более получаса. Пешком передвигаться не понадобилось. Мимо Северинки курсировало маршрутное такси, берущее старт от пристанционной площадки. Загрузившись в микроавтобус, Вика вновь набрала номер Свиридова, и также безуспешно. Ситуация ей нравилась все меньше. Вика решила отправить ему смс-ку, молясь, чтобы с Родионычем ничего страшнее сдохшего смартфона не случилось. О том, что Клинкина вновь валяет дурака, и никакого срочного разговора у нее нет, как, впрочем, и внезапного приступа болезни, Виктория старалась не думать, дабы не расходовать впустую нервно-психическую энергию. Охранники на КПП ее узнали и спокойно пропустили, удивившись, однако, что нынче она не на колесах. Вика им объяснила, что как раз именно за скутером, который загостился в гараже ее друзей, она и решила наведаться в поселок. В дверях коттеджа Викторию уже поджидала Горёша, и для нее это стало сюрпризом. Не сказать, что приятным. Коренев был на взводе и все приговаривал. «Наконец-то, ну наконец-то!» Где-то в глубине дома глухо ворчали доберманы. «Что наконец-то?» Не вытерпела и спросила Вика. «Наконец-то я смогу отсюда уехать!» В сердцах проговорил галактионовский родственник. Экономка натрескалась успокоительных и отключилась. А Светлана упрямится и не желает вызвать скорую. «Не могу же я оставить ее в таком виде! А мне уезжать давно пора!» «Талончик к зубному?» — поинтересовалась Виктория. Игорь заметно разозлился. «Аллергия на собачью шерсть!» Вот начнется у меня сейчас анафилактический шок. Будете с нами тремя возиться. Хорошо еще тетеха догадалась собак в ванной запереть. Тетеха — это Светлана? Тетеха — это экономка, — сухо ответил Коренев. Светлана не в том состоянии пребывает, чтобы ясно оценивать ситуацию. И вы меня извините, но к ней такие определения недопустимы. Рюкзак на банкетке оставьте. Светка настолько вошла в образ, или и вправду слегка прихворнула. Недоумевала Вика, направляясь к лестнице, ведущей на второй этаж, после того, как засунула рюкзак на полку многостворчатого одежного шкафа, занимавшего всю стену просторной прихожей. «Куда вы?» — резко бросил ей в спину Игорёша. «Разве Светлана Сергеевна не в спальне?» — рассеянно спросила она. «А откуда вы знаете, где тут спальня? Бывали у Германа раньше?» «Эти коттеджи все одинаковы», — небрежно ответила Вика, помянув недобрым словом собственную опрометчивость. «А, ну, конечно. Светлана в гостиной. Вас проводите ли вы в курсе, где в этих коттеджах гостиная?» — поинтересовался Коренев язвительно. «Как она вообще?» — задала Вика дежурный вопрос, чтобы сбить собеседника с темы. «Похожие нервы. Будьте с ней рядом, когда она станет прослушивать ролик. Как бы не стало ей хуже. Зуб даю, что там крутые терки записаны, да и голос Герки покойного она услышит тоже. Или тетеха вам не объяснила, зачем Светлана вас вызвала? Вы про домработницу опять? Нет, не сказала. Но рядом побуду», — пообещала Виктория, не вникая в смысл его слов. Коренев задумчиво на нее посмотрел, хмыкнул и неприязненным тоном изрек: «Нифига вы не справитесь. Придется мне все же остаться и вас подстраховать. Когда Светлана примется рыдать, я сразу выключу плеер, а вы отвлечете ее разговором». «Так не пойдет», — быстро возразила Вика. «Почему?» «Ну как почему? Потому что, когда я говорила, что побуду с ней рядом, имела в виду смежную комнату, а не соседнее кресло. Возможно, записанная информация не предназначена для моих ушей, да и для ваших тоже. Я уверена, что Светлана Сергеевна именно так и рассудит. Тем более у вас аллергия, и вам лучше уехать». «Значит, уеду», — пожал плечами Игорь. «Вам для воспроизведения ноутбук понадобится? Или устройство можно к телевизору подключить? Хотя вы умные и без меня разберетесь». Наконец до Вики дошло. Причем тут аудиоролик, если Светка прекрасно знает, что никакого компромата не было и нет. Или таким способом она объяснила домочадцам свое желание срочно встретиться с мелкой служащей, недавно принятой на фирму. «Однако следует быть настороже», — решила Вика, подходя к широкой арке, ведущей в гостиную. Шелковые портьеры единственного, зато во всю стену окна гостиной были опущены до самого пола, отчего в просторном помещении царили матовые сумерки. Виктория напряглась. С некоторых пор ей сильно не нравились зашторенные окна. Светлана жалуется на головную боль, видно мигрень. В полумраке ей полегче. Приглушив голос, пояснил Коренев. Он повернул голову в сторону кресел, расставленных в продуманном беспорядке вокруг приземистого журнального столика со столешницей из дымчатого стекла и толстенькими чербачками ножек, кивком указав, куда следует смотреть. Мог бы и не подсказывать. Клинкина растеклась в дальнем от входа кресле и дышала с такими присвистами и хрипами, кашляя и постановая, что Виктория обнаружила бы ее и без Игорешиной наводки. «Сейчас мы ее подлечим», — пообещала Вика многозначительно, собираясь сделать шаг, однако наткнулась на препятствие и в нерешительности застыла на одной ножке, словно цапля. Только какое же это препятствие? Обычный полиэтилен. Его лоснящееся полотнище было расстелено поверх длинноворсового светло-бежевого ковра и тянулось от правой стены гостиной до левой. Светка затеяла ремонт. Поразилась Вика. Какой сейчас может быть ремонт? Закончить мысль она не успела, получив в сгиб под коленом мощный тычок. похоже, ботинком. Тут же последовал второй удар между лопаток, кулаком. Виктория грохнулась об пол. На чистом рефлексе она смогла развернуться плечом вперед и, гася инерцию, сделать полный оборот поперек спины, чтобы затем вскочить, принять боевую стойку и разобраться в ситуации. «Ах ты, подлюка!» С немым удивлением успела подумать Вика, прежде чем осознала, в какой именно степени галактионовский брательник — подлюка. Встать на ноги у нее не получилось, даже на четвереньки. От щиколоток до ключиц ее облепила тонкая пленка. Очень знакомая, обычно безвредная, но убийственная сейчас. Забавно, что, выполнив кувырок с поворотом, суперспец Демидова первым слоем клейкой субстанции упаковала себя сама. Коренев, не теряя времени, склонился над безуспешно старающейся высвободиться из скрипучих пут девушки, а затем, упираясь ей в бока, толкнул, крутанул вдоль полиэтиленовой полосы еще пару раз, обмотав липучкой более надежно. Совсем как студент Шурик в славной и веселой кинокартине про операцию «И», который катил перед собой рулет с начинкой из хулигана Феди. Только в фильме это были обои. И Вике тогда было смешно, а сейчас смешно не было. Завершив процесс и отдышавшись, Игорёша взгромоздил спеленутую девушку на плечо, оттащил к журнальному столику и уронил в кресло, соседнее с тем, в котором полулежала вдова его двоюродного брата. В других обстоятельствах Виктория оценила бы его спортивную форму, но не в этот раз. «Светка!» — рявкнула она, сбросив отерепь. «Давай уже сделай что-нибудь! Звони санитарам, твой свояк обезумел!» Игорёша проговорил миролюбиво. «Не обращайте на нее внимания, Виктория. Она в отключке. Скорее всего, в себя прийти не успеет. Не будем отвлекаться, ладно? У меня ведь и вправду времени маловато. Итак, где карты Билли?» Вика возрилась на него с возмущенным недоумением. «Какая карта? У меня нет никакой карты!» «Зачет!» — развеселился Коренев. Опершись ладонями о подлокотнике ее кресла, он склонился над Викой и, озорно подмигнув, произнес: «Носителя в рюкзаке нет, иначе ты так просто не оставила бы рюкзак в холле. Значит, он при тебе, и значит, это флешка, махонький чип. Скажи, в каком из карманов, и тогда смерть будет легкой». «Опять ты попала в просак Демидова. Что молчишь? Растерялась? Испугалась?» «Еще не испугалась, но растерялась маленько. Нужно что-то ответить, чтобы выиграть время. Будет время, будет и возможность собраться с мыслями и что-нибудь предпринять. Хотя предпринять-то как раз что-либо будет трудно, учитывая расстановку сил». Она проговорила размеренным тоном. «Ну, допустим, скажу я тебе. И что дальше? Будешь вспарывать упаковку?» «А чего такого?» — удивился Коренев, распрямляясь. «Думаешь, тут меня ждут проблемы? Или ты надеешься, что я всю тебя за раз от липучки освобожу? Я похож на дебила?» «Ни в коем случае», — поспешила успокоить его Вика. «И чем же ты меня так классно обмотал? А ты не догадалась? Обычная пищевая пленка. У них на кухне этого добра навалом. Раскатал несколько рулонов, пока тебя поджидал. Что-то мне подсказывало, что без креатива с тобой не управиться. Девки сейчас все такие борзые пошли. Единоборствами увлекаются, прочей фигней. Вдруг, думаю, и ты туда же. Неплохая придумка, согласна? Особенно для тупоголового бармена, каким они меня все считают». «Да, это была мысль», — похвалила его Вика. «Только зачем тебе аудиозапись? Хотя, дай попробую угадать. Похоже, что ты та самая крыса и есть. А Светлану ты чем опоил? И зачем? А экономку?» «Ну что ты ерунду несешь?» — поморщился досадливо Игорёша. «Светка уже с утра полудохлая была. Я воспользовался удачным стечением обстоятельств, привез ее домой и только. Видишь ли, киса, машины у меня в данное время нет. Поэтому не на чем мне было слежку за тобой вести. Продать пришлось коняшку. Все из-за этой Заразы белобрысый! Ты представить себе не можешь, какое бабло тратил брат на нее ежемесячно! Цацки, шмотки, гаджеты, тачка обалденная! Не считая косметических салонов и фитнеса, для меня совсем мало оставалось. Почти ничего. Поэтому напрасно ты меня крысой обзываешь. Я среагировал, как любой другой на моем месте. Герка, конечно, поднагадил мне с того света. Однако и с этим я справился, считай. Ну нет машины, так что ж поделать? Значит, и гоняться за тобой по Москве не надо. А надо подождать, когда ты доставишь носитель в контору. Потом я обязательно что-нибудь придумал бы, будь уверена. Светка убеждена, что все мужики от нее млеют. Эту фишку можно было бы обыграть. Я бы и обыграл, но не понадобилось. Мадам поплохела, я ее эскортировал домой. Что с ней такое, представления не имею. Да и не важно это. Экономку, да, пришлось загасить. Она сейчас на полу в хозяйской спальне связанная валяется. Мне от Нюськи одно лишь требовалось, чтоб тебе позвонила. Светка уже не очень говорить могла. А я так прикинул, если наберу тебе сам, вдруг ты насторожишься. Ну и кобелей этих отмороженных экономка в ванную загнала, спасибо ей. С этими мордоворотами мне бы не справиться. А сейчас все чики-поки. Круто, оценила Вика. Только зачем ты со мной-то так заморачивался? Двинул бы сковородкой по темечку, и дело с концом. Ага, я тебя глушану, силы не рассчитаю, ты конёчки и отбросишь. А носителя на твоем бездыханном теле не обнаружу, поскольку при тебе его и нету. И как я тогда смогу выяснить, где находится вещь? Я же не мог загодя знать, что ты с порога выболтаешь, что аудиозапись привезла с собой. Вот и подготовил реквизиты мизансцену. А если уж подготовил, зачем трудам пропадать? Или ты чем-то недовольна? Что ты очень довольна, — уверила его Виктория. Похоже, здорово ты влип. Надеешься выпутаться? Ну ты даешь, я тобой почти восхищаюсь. Что мне помешает, скажи? Вот я сейчас объясню тебе ситуацию. Ты мне предъявляешь флешку. За это я умерщвлю тебя быстро. Услуга за услугу, лады. Потом попрыскаю тут бензинчиком и подпалю вас всех вместе с мордоворотами. Бутылку спиртного, конечно, поставлю на столик, вот на этот. И лафитнички присовокуплю. Пожарные поймут, что ужралась с горя вдовица. На пару с подружкой ужралась. И пожар по пьяни они учинили. Вы ведь подружки, верно? Иначе откуда бы тебе знать, где тут что располагается? Ну, а не укажешь, где носитель, я париться не буду. Мне главное улику уничтожить. А ты вместе с уликой гореть будешь заживо. Оно тебе надо? Со стороны холла раздались мелодичные переливы. Игорь вздрогнул, напрягся, повернув голову на звук. А бармен-то наш, оказывается, слабак. Что ж ты, пусик, следует сохранять невозмутимость, когда и если собираешься лишить жизни трех женщин и двух доберманов, а не делать лужу от звука домофона. Домофон затих. Кто бы он ни был, ушел, решив, что хозяев нет дома. Наверное, кто-то из соседей. И тут Вику осенило. Она сказала торопливо. «У тебя ничего не получится. Тебя видели на въезде. И видеокамера повсюду. И соседи из каждого окна таращатся. И прислуга соседская. Тут она почти в каждом доме есть. Ты не сможешь потом объяснить, как остался цел, если мы трое погибли. Умничка!» — воскликнул Игорёша, стукнув кулаком по ладони. «Я не подумал. Не подумал об этом, но я что-нибудь непременно придумаю. Например, я отправлюсь проветриться, будучи тоже навеселе. А тут у меня за спиной как шарахнет. Газовый баллон, допустим. В кладовке должны быть газовые баллоны, я уверен. Я буду метаться вокруг пылающего дома и рваться спасать, но так и не решусь. По малодушию. За трусость ведь не сажают, правда? Только совесть будет мучить меня всю оставшуюся жизнь. Как тебе картинка? Вика тихонько застонала. Какая же она идиотка. Коренев самодовольно ухмыльнулся, но быстро улыбку стер. Ну что решила? Думай, не тупи. По большому счету, мне эта запись не особенно-то и нужна. Так чисто из любопытства послушал бы. Но могу я обойтись? И Горяна вместе с вами. Это ты подложил Светлане в сумку значки? Великолепно, ты не находишь. В приемной. Практически у вас с секретаршей на глазах. Мне ловкие руки. Месседж Светке тоже ты отправил, чтобы она пришла на работу к мужу. И месседж я отправил. И мальчишку-промоутера нанял, чтобы тот приляпал к Герке значок. Все было продумано до мелочей. Обидно, что сорвалось из-за глупой случайности. И зачем только ты заставила его пиджак снять? Сейчас бы я катался на собственной яхте по Средиземному морю или загорал на каком-нибудь шикарном пляже Майами, а на моем банковском счету лежала бы хорошенькая сумма от благодарного заказчика. Не причитай. Твой кузен все равно мертв. Ну, не обломится премиальных, так из его наследства что-нибудь получишь, — желчно проговорила Вика. Игорёша на колкость не ответил. Было видно, что он обкатывает некую мысль, внезапно пришедшую в голову, и эта мысль ему совершенно не нравится. Недобро сощурившись, он спросил. «А с какой стати ты решила набросить Геркин пиджак поверх системника? На спинку кресла тоже ведь можно было повесить. Это проще, чем с компьютером корячиться. И почему комп не был отключен от питания? Не объяснишь ситуацию, киса? Только не нужно больше гнать истории про тренинги, ладно? Не повторяйся, я их помню». Не ожидала Виктория от бармена такой сообразительности. Теперь ей точно не поздоровится. Хотя куда уж хуже. Интересно, как быстро на ней расплавится пленка и сможет ли Вика после этого двигаться? Хотя какая разница? Дверь бармен наверняка чем-нибудь подопрет снаружи. Так что крышка тебе, киса. Но верить в это не хотелось. Коренев пристроил зад на журнальный столик и глядел на Вику то ли выжидающе, то ли оценивающе. Светка в своем кресле хрипло дышала. Где-то в глубине дома глухо ворчали и подгавкивали псы, царапаясь в запертую дверь. Вика произнесла. «Все хуже, чем ты думаешь, бармен. Для тебя хуже. Лучше бы тебе сейчас большими скачками бежать в отделение сдаваться». «Да, и почему же?» — спросил тот с издевкой, за которой, впрочем, слышалось беспокойство. «Во-первых, никакой записи с компроматом нет, а ты повелся. Ты скажешь, что это уже мои проблемы, ведь по собственной дуре ты много чего тут напел и в живых меня вряд ли оставишь. Однако имеется еще и во-вторых. Я не помощник по этикету, мальчик, хоть и вправду Светке подруга. Я телохранитель, и, как показала жизнь, неплохой. Только не это для тебя сейчас важно, а важно, что будет в-третьих. Жучок на мне, придурок, вмонтирован в браслет, можешь проверить. С самого начала все твои гнусные откровения сливались на сервер, и я не думаю, что пищевая пленка сильно их приглушила. А если отчасти и приглушила, то восстановить текст с помощью голосового редактора — расплюнуть. Поэтому я предлагаю сделку. Ты прямо сейчас уходишь, а мы со Светланой по данному эпизоду ничего предъявлять тебе не будем. Что касается твоего соучастия в неудавшемся покушении, то хороший адвокат поможет тебе поменять статью на более легкую. Соглашайся, это неплохое предложение. После секундной заминки Коренев захохотал, вскакивая со столешницы. «Ну да, конечно. И чтобы я смог убедиться в наличии прослушки, предложишь высвободить твою руку из пленки. А обе руки тебе не освободить? Впрямь за дебилы держишь?» Он принялся мерить гостиную шагами, продолжая посмеиваться и потирая ладонями лоб. Прошелся вдоль шкафов и витрин, нервно и бездумно выдвигая ящики и открывая дверцы. Отодвинув краешек портьеры, бросил взгляд за окно. Упал в кресло, вскочил. Опять взялся ходить, искоса посматривая на Вику. Потом метаться перестал, хмыкать тоже, успокоился. Сунув руки в карманы, остановился напротив нее. Произнес. «Я ничего проверять не буду. Я вам верю. Кажется, я и впрямь заигрался. Придется принять ваши условия. Но мне потребуется фора по времени. Если вам вдруг втемяшится после моего отбытия, позвоните тотчас в полицию. Не надо. Я сам без промедления туда направлюсь. Мне не задержание нужно, а явка с повинной. Поэтому я сейчас схожу на кухню за ножом и оставлю его рядом с вашим креслом. А вы уж сами потом выпутаетесь из полиэтилена. Уверен, у вас этот фокус получится без труда. Я прав? Виктория, помедлив, кивнула. Коренев спросил недовольно. «И это вся ваша реакция? Вы не хотите похвалить меня за здравый смысл и акт доброй воли?» Вика ответила устало. «Я хвалю вас и за это, и за то, если вы и вправду приняли такое решение». «Конечно, я его принял. Как же иначе? Ведь вы не оставили мне иного выхода, Виктория». Он наклонился к Викиному уху и интимным шепотом добавил: «Я ваш вечный должник». На ее лицо стремительно надвинулись сигарешины пятерни, грубо и надежно запечатав рот широкой полоской скотча. Вика замотала головой, торопясь сказать, что кроме жучка на ней еще и маячок, и Свиридов знает, где она, и уже очень скоро будет с бойцами здесь, но не успела. Наблюдая ее мимические движения, Коренев беззвучно хохотал, держась за живот и складываясь пополам в приступе наигранного смеха. Видимо, изображал гомерическое веселье. А потом он вышел. Его возвращение с воняющей бензином канистрой Вика встретила безучастно. Также безучастно наблюдала, как он хлопочет над декорацией, ставит на стол бутылку с коньяком и бутылку с ликером, стопки, пепельницу, зажигалку, коробку конфет, льняные салфетки. Все делал споро и привычно. Не бармен, а целый официант. Полюбовавшись результатом, громко произнес: «Не разрешайте Светлане много пить. Она может снова сорваться». Клинкина застонала и произнесла что-то невнятно. Кажется, это было: «Какая же ты сволочь!» Криво ухмыльнувшись, Игорёша продолжил, все так же четко проговаривая слова: «Нож, как обещал». После чего поднес к Викиному лицу обрывок крафтовой бумаги, пахнущей машинной смазкой. На мятой поверхности имелась надпись фломастером, кривая, но разборчивая: «Меня отмажут, а ты изжаришься». И подмигнул. Виктория попыталась пожать плечами, чтобы выразить некое высокомерное безразличие, поскольку ничего другого ей больше не оставалось. Но из-за сковывающего движения полиэтилена жест получился не особенно выразительным. Тогда Вика просто отвернулась. Ее реакция Коренева почему-то взбесила. Скомкав лист с каракулями и швырнув на пол, он попинал его ногой, и выглядело это беспомощно и нелепо. Снова подскочил к девушке. С исказившимся от ненависти лицом ударил наотмашь кулаком, целясь в висок. Вика кое-как увернулась. Тогда он вцепился ей в шею и принялся давить на горловые хрящи, но как-то неуверенно давить, в четверть силы, не решившись пока на поступок. Ей надлежало бы порадоваться более легкой кончине, пожелав убийце уверенности в себе. Однако Вике было не до рассудочных оценок. Она попыталась как-нибудь вывернуться, согнуть ноги в коленях и двинуть бармену в кишки или ниже, чтобы тот, выпучив глаза от лютой боли, отлетел к дальней стенке. Но проклятый кокон мешал, а онемевшее тело почти не слушалось. Бесполезно. Безнадежно. Но как же жалко, что так рано. Момент умирания острым страданием и ужасом взорвал изнутри ее существо, отвергающая неизбежное и неизбежному противящееся. С мамой не помирилась, и с отцом, и ничего, ничего не успела. Самое скверное, что последним в этой жизни ею увиденным будет звериный оскал сволочного бармена Игорёши. И тогда Вика крепко-крепко зажмурила глаза. Грохот крови в ушах перекрыл глухой от ярости голос. «Щупальца убрал от девушки! Я сказал, убрал щупальца, живо!» «Свиридов, миленький!» Полыхнула в ее голове отчаянно радостная мысль. Тиски освободили шею, И Вика, судорожно выкашляв страх, облегченно втянула в себя воздух. Ну а Коренев, поначалу испуганно от нее отпрянувший, достаточно быстро взял себя в руки и расслабился, рассмотрев человека, решившего, что способен стать ему помехой. В проеме арки стоял типичный московский япи. Таких бармен ненавидел особенно. Игорь загасит его небрежно и без хлопот, а потом всех вместе поджарит. Хищно осклабившись, Коренев снял с журнального столика массивную пепельницу из малахита и приготовился к блиц-стычке. Однако, пока он, как дешевый гопник, ощеривал клыки, поигрывая своим каменным орудием, его противник стремительно пересек разделяющие их метры, выбросил вперед здоровенный кулак и отправил Игорёшу в нокаут. Каменюга глухо стукнулась о палас, а бармен, клацнув зубами, отлетел к стене, приложился затылком о край тумбы с телеаппаратурой и съехал на пол, где и остался лежать под широкоформатной плазменной панелью. Потирая на ходу ушибленный кулак, мужчина приблизился к Виктории. «Офигеть!» — подытожил он, обозрев представившуюся картину. Мрачно спросил. «Ты сама как, в порядке?» Если бы не клейкая лента через все лицо, Виктория сложила бы губы в язвительной улыбке, но даже выразительно повести очами она не могла по причине слез, коими начали стремительно наполняться глаза. Приходилось усиленно сжимать и разжимать веки, чтобы влажная пелена не мешала смотреть и видеть. Спаситель, обругав себя идиотом, стал осторожно, миллиметр за миллиметром, снимать ее щек и губ скотч. Затем принялся освобождать Вику от липкого кокона. Держался он невозмутимо спокойно, но глаза сузились в злом прищуре, по щекам ходили желваки, а пальцы, рвущие полиэтилен, двигались раздраженно и резко. Время от времени он бросал свирепые взгляды в сторону вяло шевелящегося бармена, и тогда делалось понятным, каких усилий ему стоит не приподнять мерзавца за шиворот и не отделать по полной программе. Отбросив в сторону обрывки пленки, он взялся растирать Викины затекшие руки и массировать измученные икроножные мышцы. Под конец спросил, как у маленькой, не нужно ли ей пописать. Она не сконфузилась, а заплакала. Плакала она взрыд, потому что смерть ее отпустила, а еще потому что ей показалось, как вспышка сверкнула, что вот этому человеку, бережно и встревоженно хлопочущему над ней, она нужна больше всех на свете. Нужна и важна, и дорога неимоверно. И он никогда и никому не позволит ее обидеть. Убьет, если кто-то обидит. Вот слабоумная. Наваждение развеялось. «Зачем ты здесь, Валентин?» — спросила Вика, сморкаясь в поданную им льняную салфетку. Она старалась говорить бесстрастно и строго, но слова все равно звучали жалобно. «Как ты здесь оказался?» Валентин присел рядом на ковер, подогнув под себя одну ногу, сжал Викины пальчики, потряс их легонько, руку убрал, расслабленно уложил себе на колено. Усмехнулся. Губами, а не глазами, в которых таились тревога, боль за нее, участие. Или не участие, или не только боль, а что-то еще, другое. Но когда он заговорил... Когда он заговорил, ироничная смешливость его слов, такая обычная, такая повседневная, срезала под корень ростки воспрянувших было Викиных глупых иллюзий. «Ты не поверишь, но я тебя искал, чтобы попросить прощения. Однако я даже мечтать не мог, насколько удачно для меня все сложится. Теперь ты просто обязана меня простить. Но это только, во-первых, потому что после случившегося я решил повестку дополнить. Вижу, что образ жизни ты ведешь рискованный, а в следующий раз меня рядом может и не оказаться. Вот постигнет тебя внезапная кончина. И не узнаешь ты никогда, что...» Он покрутил головой по сторонам, силой выдохнул из груди воздух и закончил, беспечно. «Что я люблю тебя. Но на этой детали ты можешь не заостряться». И в упор на нее взглянул, широко улыбнувшись. А Вика подумала с едкой горечью. «Похоже, Вика, над нами тут потешаются, Вика. Вновь захотелось плакать. На этот раз от обиды и унижения. Но, справившись с секундной слабостью, она насмешливо спросила. «Что за тон? Что за манеры, сударь? Разве так следует признаваться в любви? А простить? Простить мы всегда рады. Знать бы, за что?» Валентин смешался. «Прости, что я нарушил мир в твоей семье и твой собственный. И единственное мое оправдание — это то, что я люблю тебя. Прости». Мысли в ее голове вдруг замерли, будто заледенели. «Но ведь что-то же надо ответить. Срочно, немедленно нужно что-то ответить, Вика. Ты же сама собиралась с ним говорить. Потом, когда все закончится, собиралась. Все закончилось уже, давай, говори». А сердце пело от бешеной радости. А Вика его затыкала, затыкала, заставляя молчать, чтобы не мешалась, чтобы не лгала себе самому. Глупая, глупая, дурацкая. Она не знала, какие слова нужно сказать. Созданная ею и устоявшаяся картина личной катастрофы, горестная и такая логично стройная, рассыпалась на отдельные фрагменты. О чем можно говорить, когда все так запуталось? Может быть, просто-напросто тоже попросить прощения? Но разве она хоть в чем-то перед ним виновата? Оболгать себя, лишь бы избежать прямого разговора, не самый удачный выход. Если же в ответ проронить небрежно: «Пустяки, проехали», это будет слишком похоже на издевку. Где-то совсем близко зашлась в кашле Светлана, натужным и сиплом, и двое вздрогнули, нарушив сцепление глаз. «Светка, а ты как?» — заволновалась Вика. «Ты там жива? Нас спасли. Если ты вообще в курсе, что нам была нужна помощь». Ей уже не казалось, что Клинкина мается дурью. А если она не мается, то что с ней? Судя по тому, с каким присвистом Светка дышала, ей было реально худо. Вика попробовала выбраться из кресла, но ноги подкосились, и она вновь плюхнулась в велюровую пасть. «Я сам посмотрю, сиди», — сухо проговорил Валентин, пружинисто вставая и отмечая про себя несоответствие обращения рядовой служащей к владелице фирмы, куда недавно была принята на испытательный срок. Отдернув портьеры и впустив в помещение щедрый сноп солнечных лучей, он приблизился к креслу, в котором стонала блондинка, та самая, которую часа полтора назад он подозревал в жеманном притворстве. Увидев ее бледное синевое лицо, сведенные судорогой губы, горячечный взгляд из черных впадин глазниц, Валентин поразился произошедшей в ней перемене. Клинкина расцарапала себе кожу на груди возле ключиц. Воздуха ей явно не хватало. «Какая-то до неприятности знакомая картина», — пробормотал он, изучив симптомы. «Мне это не нравится совершенно». Мочки Светкиных ушей были воспалены и чудовищно распухли, а багровая краснота расползлась от них вверх по вискам и вниз по шее. Валентин, помедлив, освободил ее от сережек, массивных, золотых, с крупными черно-синими камнями, похоже, что с сапфирами. Действовал он не особенно умело и не сразу разобрался с замочками. Светка дернулась и издала какой-то странный звук, то ли всхлип, то ли клекот, и сникла, потеряв сознание. Валентин пробурчал что-то расстроенно, отложил серьги на журнальный столик и, приподняв без заметных усилий обмякшее Светкино тело, перенес из кресла на диван. Вернувшись к серьгам, уложил украшение на салфетку, поднес к глазам, несколько минут пристально и со всех ракурсов рассматривал, зачем-то понюхал. Задумчиво проговорил себе под нос: «Не нравится мне этот аксессуар. Вызову-ка я на подмогу эксперта. Александр Петрович еще должен быть в лаборатории. Может, скорую лучше вызвать, а не Александра какого-то Петровича?» — нервничая спросила Вика. «Полагаю, что все очень серьезно, сердце мое. Тут не то, что скорая, а даже и реанимация не справится. Только время зря потеряем. А оно идет на минуты. Если я прав, то госпоже Галактионовой срочно требуется антидот, которого в арсенале медиков быть не может. А Саша Терехин, гениальный химик-аналитик, привезет с собой небольшой такой чемоданчик Экспресс-лаборатория называется. Если с твоей Светланой то, о чем я думаю, средства мы синтезируем быстро. Если же с ней что-то иное, мы справимся тоже. Так ведь пробки же МКАД стоит, с отчаянием воскликнула Вика. Не переживай, сердце мое. У нас друзья в МЧС. Они Петровича на геликоптере подбросят. Терехин прибудет сюда раньше, чем здесь сможет оказаться реанимационная команда из райцентра. А если все-таки потребуется помощь врачей, пошлем вертолетчика за врачами. Очень хотелось сказать этому самоуверенному типу, что она вовсе не его сердце. Но Вика отчего-то смолчала. Тем более, что приглушенное ворчание доберманов, сделавшее привычным шумовым фоном, переросло в грозный лай. И Вика вспомнила про Нюсю. Дождавшись, когда Валентин закончит телефонные переговоры с химиком-алхимиком, она торопливо произнесла. «Валь, на втором этаже домработнице нужна помощь. Не посмотришь, как там она? А я упакую Светкиного деверя, пока совсем не очухался. Этой же пленкой и забинтую, сволочь». 5 минутами позже Валентин уже отпаивал Нюсю успокоительными каплями, обнаруженными в домашней аптечке, заботливо усадив ее на кухонный диванчик. Капли были простенькие и слабенькие, но ничего лучшего не нашлось, а от порции коньяка Нюся наотрез отказалась. Не отнимая от темени пакета с замороженной овощной смесью, экономка тоже, вздыхая, принялась излагать, как оно все произошло. Сначала, по настоянию Игоря Вячеславовича, Нюся загнала песиков в ванную комнату. У него, видите ли, аллергия. Затем, по его же просьбе, позвонила Виктория Олеговна. Нет, Нюся не полная дура, не надо так о ней. Естественно, она согласовала звонок с хозяйкой, и та подтвердила, помахав из кресла рукой. А потом хозяйкин свойственник выманил Нюсю на 2-й этаж. Попросил придержать дверь спальни, пока он будет помогать Светлане Сергеевне перебираться на кровать, где ей, конечно, будет удобнее. Простодушная Нюся повелась. Да и кто бы на ее месте усомнился? Игорь Вячеславович — такой положительный молодой человек. А он оглушил домработницу чем-то. Похоже, что кулаком связал пищевой пленкой и оставил лежать на полу в той самой спальне. Настойка пустырника, холодный компресс и добрая беседа привели Нюсю в относительную норму, и она решительно заявила, что ей надо к Светлане. Этому шагу Валентин воспротивился, пояснив, что Нюся помочь хозяйке сейчас ничем не может, а будет только смотреть и плакать. И доберманов из ванной тоже уговорил до поры не выпускать. Должен прибыть его помощник, а изнервничавшиеся псы могут отказаться реагировать на команды, и в дом его не впустят. Ожидаемый Валькин помощник, он же химик-аналитик, кряжистый дядька с залысинами у висков и руками автослесаря, вскоре десантировался с вертолета прямо на галактионовские угодья, используя спусковой трап, и был жутко недоволен собой, так как с его слов разжирел и утратил все навыки. «Кокетничает», — подумала с легкой завистью Вика, вежливым кивком здороваясь с новоприбывшим. Валентин помог Терехину освободиться от ремней, которыми к его спине крепился впечатляющих размеров ранец, видимо, с чудо-чемоданчиком внутри. Мужчины удалились в гостиную, однако в скорости появились вновь, волоча за ноги связанного Игорёшу. И, спросив у Нюси разрешения, закинули бармена в подсобку, потом вновь скрылись в гостиной. Вика и Нюся остались на кухне, чтобы не мешать. Сидели тихо, прислушиваясь к шумам и возгласам. Переживали. Нюся первая нарушила молчание. Промокнув глаза с нежно-белым носовым платочком с кружевной каймой, проговорила. «Я так Светочку люблю. Вы, наверное, не поверите, Виктория Олеговна, но она для меня как племянница единственная. У вас есть племянники? Или вы одна у мамы?» Виктория, помолчав, ответила. «У меня братья, но они малыши совсем. Не дослужилась я до племянников». «Еще дослужитесь», — пообещала с грустной улыбкой Нюся. «Я ведь у Светланкиных родителей долгое время работала. А когда она замуж собралась, я решила, не останусь с ними, Пойду к девочке моей дом вести. Они уж как-нибудь сами пускай. А Светочка... Безалаберная она, взбалмошная, но такая славная. Сердце у нее доброе. И за что ей такое? Несчастье за несчастьем. Просто напасть. Германа Алексеевича жалко, так жалко. Он к ней очень хорошо относится. Относился. Совсем как к вам этот Валентин. Она умолкла, и Вика молчала растерянно, не находя чем продолжить. Так и сидели в тишине, затаив дыхание и молясь. Каждая про себя, каждая как умела. Примерно через час Терехин нотбол, зычно от дверей попрощавшись с дамами. Чем вызвал из кафельно-зеркальных глубин ванной новый приступ гулкого лая. Нюся отправилась его проводить, а Вика заспешила в гостиную. Валентин сидел в кресле, где совсем недавно маялась она, и что-то изучал в айфоне. Светка спала. Ее рука на сгибе локтя была затянута бинтом, но дышала она спокойно, да и внешний вид был уже не столь пугающим. Заслышав шаги, Валентин вскинул голову и быстро встал, сунув айфон в карман брюк. Он смотрел на вошедшую девушку пристально и сосредоточенно серьезно, сдвинув брови к переносице. Виктория отчего-то растерялась или оробела и замерла посреди комнаты. Может, ожидала каких-то важных слов? Но за спиной у нее раздался топот собачьих лап, и Рекс со Стивом, братья-доберманы, отпихнув ее с дороги, бросились к Валентину. Вика от неожиданности ойкнула, шарахнувшись в сторону, а Валька побледнел, попятился и вновь упал в кресло, изо всех сил стараясь сохранить самообладание, а значит и лицо. Рекс возложил на колени человеку передние лапы, вперившись шоколадным бархатом собачьих глаз в серо-стальные человеческие глаза. Стив обежал вокруг кресла и свои передние лапы утвердил на окаменевших плечах. Рекс провел языком лопатой человеку от подбородка до бровей. Стив тем же способом обслюнявил ему правое ухо и шею. На этом ритуал был закончен, и в чем состоял его смысл, людям было понятно без перевода. «Хорошие собачки», — произнес Валентин, обтираясь пятерней от собачьих слюней. «Непременно заведу таких, когда решу жениться». «С ней все будет хорошо?» — с непонятным раздражением спросила Виктория. «С твоей подругой?» «Да, я почти уверен. Правда, за ней уход потребуется определенный. Но Нюся справится. Я ее проинструктирую». «Почему ты решил, что она мне подруга? Это хозяйка фирмы, куда я недавно устроилась. И к тому же несчастная молодая женщина, потерявшая мужа». «И тоже недавно», — заметил Валька. «Что? А, да, тоже недавно. Такое вот совпадение. Хотя, да, подруга». «Я так и понял. Имеется еще одно совпадение, не менее интересное. Я уже сталкивался с токсином, которым Светлану пытались отравить. Выполнял по заказу ее усопшего супруга экспертизу аналогичного соединения. Неоднозначное действие у данного препарата оказалось. Я Галактионова об этом предупреждал». «Ты разве врач?» «Я микробиолог. А вел себя как врач. Неужели? Кстати, а как тебе все же собачки? Нравится?» «Что тут сказать? Если бы бармен велел домработнице выпустить братишек во двор, туго пришлось бы нам всем. Они бы тебя просто не пустили. Повезло нам. Кстати, поблагодарить тебя забыла». «Ну, давай. Благодари». «Я очень... очень тебе благодарна». «И это все? А что же еще?» «Обычно принцессы награждают своих спасителей поцелуем». «Так то принцессы, Валентин, то принцессы», — с усмешкой проговорила Вика, усаживаясь в кресло напротив. «А можно я повторю свой вопрос? Как ты тут оказался? Да еще в столь правильный момент. Опять же, проникновение в частные владения совершил. Это, знаешь ли, и карается». Какое-то время Валентин сидел молча, разглядывая пейзаж за окном. Потом разжал губы, сдержанным тоном ответил. «Я звонил по домофону, но трубку никто не снял. Это мне не понравилось, поскольку я знал, что в доме должна быть прислуга и прочие люди. Ты, например. Следил? Следил. За тобой нет, за домом твоей подруги — да. Я ведь тебе уже сказал, что ехал сюда, чтобы с тобой поговорить. Как я узнал, что ты здесь появишься, тебе будет интересно. Прождав какое-то время напрасно, решил искать тебя в другом месте. Когда выезжал на трассу, заметил твое лицо в окне встречной маршрутки. Она как раз сворачивала в сторону поселка. Если бы не заметил, то разницы, где тусуются доберманы, не было бы никакой. А дальше? Через забор карабкался? Забор здесь негуманный. И камеры наблюдения натыканы повсюду. На камеры мне было наплевать. Да и через забор лезть необходимости не было. Я раскурочил запирающий гидропривод на воротах. Сходил за пассатижами к машине, сунул руку между прутьями, открутил пару гаек, слил рабочую жидкость, потом отжал воротину. Ничего сложного. А почему ты вообще тревогу поднял? Мало ли от чего хозяева не открывают. Может, домофон неисправен, к примеру. Час назад был исправен, а потом сразу сделался неисправен. Хотя бывает, конечно. Ролл ставни в их гараже не до конца опущена, ты в курсе? Поэтому я смог заметить, что джинсы внутри гаража расхаживают. Меня бы это не насторожило, но я услышал стук пустой канистры. Потом запах бензина ветерком принесло. Похоже было, что сливают топливо из бака. Когда шум прекратился, я сделал вывод, что человек в джинсах потащил горючее в дом, и в гараж он попал через котельную, и через котельную же обратно вернулся. Маршрут подходящий для меня тоже. И вот я здесь. И мне пора, пожалуй. Валентин встал с кресла, проверил, на месте ли айфон и ключи от машины, и было совершенно ясно, что именно он собирается сделать дальше. Он собирается уйти. Совсем уйти, прихватив вонючую бензиновую канистру, чтобы не обременять грязной работой дам. Виктория будто окаменела. Сердце резануло болью. Оно больше не пело. Запнулась на вздохе и перестала биться. Снова захотелось реветь. Она залепетала сдавленно и потерянно, ненавидя себя за этот тон, но по-другому не получилось бы совсем. «Ты хочешь оставить меня с этим гоблином? Хочешь, чтобы я сама вызывала полицию и объясняла им что-то? И у тебя ничего не ёкнет, когда ты сядешь в свою тачку и отвалишь отсюда?» Валентин снова сел и спросил устало. «Что ты от меня хочешь, Вика? Я попросил у тебя прощения и немного помог в твоей ситуации. Простить меня или не простить — это уже не мое дело, а твое. Позволь, я уйду. Меня работа ждет». «Валентин», — строго сказала она, успев взять себя в руки, — «тебе придется остаться. Твои показания должны быть зафиксированы следственной группой. А я пока маме позвоню. Мне тоже надо попросить у нее прощения. И у отца. Но сначала у мамы. Кое за что. И у меня дело к маме есть. Я вспомнила, что у нее знакомая имеется на Петровке. Видишь ли, мы с Усмановной еще одного гоблина в плен взяли. Он у нее в подвале отсыпается. И как это все получше объяснить властям без помощи своего человека с Петровки, ума не приложу». Валентин замер, вскинув удивленно брови, а потом расхохотался, оценив по достоинству новость. «Ну вы девушке даете!» «Звучные имена вам родители дали. Красивые», — одобрительно проговорила Алина. «Марианна, Вероника. Единственное неудобство, что ласкательный вариант придумать сложно. Наверное, в семье тебя Машенькой звали, а ее Верочкой». «Не угадала, Росомаха», — ответила Марьяна с грустной улыбкой. «Для родителей я Анкой была. Меня только в школе начали звать по документам. Я даже сразу и не привыкла. Какая такая Марианна? Машкой меня ты окрестила. Из вредности, я полагаю. А сестренку мама Никусей звала. Никой. Пора мне, однако. Ты, Екатерина, держи меня в курсе. Я тоже что-нибудь попробую разузнать. Хотя не представляю, с какой стороны и подступиться». Покинуть Сузуки она не успела, лишь развернулась в сторону двери. Но в этот момент зашелся Катин мобильник. И, увидев высветившуюся картинку фотоопределителя, та схватила Марьяну за плечо. Стиснула сильно, больно. Машка даже поморщилась. «Что за эксцессы, Демидова?» — спросила брюзгливо. «Это с Викиного сотового звонок. И чего ты тупишь? Отвечай давай уже, Кулема!» «А вдруг... вдруг это не она? Вдруг сейчас скажут...» Машка отобрала у Катерины трубку и, нажав клавишу приема, бросила решительно. «Путята!»